тот, что расшифровывал дипломатическую тайнопись, и бедовоокий с кольтом на бедре, что нагнал столько страху на дипломатов. Они сидели друг против друга. Маркин виделся Репнину крутым и сильным камнем, вросшим в речное дно и обкатанным работящей волной. «Вот он, человек из народа», — думал Репнин. Думал почти с восторгом. И что греха таить, со страхом? В нем и цепкая хитринка, и душевное здоровье, и мысль. Он как начал этот человек. Распознал тайнопись того мира. Распознал дьявол. Сколько мощных лбов напрягалось, чтобы законспирировать эти тексты, укрыть их непробиваемым панцирем шифра. А вот пришел простой человек из тех, кого мы сами испокон веков величали лаптем, и прочел грамоту. На стороне его была не только сила, но еще и ум, то есть как раз то самое, что так часто мы в нем подвергали сомнению. «Вы полагаете, что на смену прежним дипломатам придут дипломаты новые?» — спросил Репнин. Если Маркин хотел резать правду матку, Репнин готов был прийти ему на помощь. «Дипломат не пирог. Его не выпечешь ни за час, ни за два», — заметил Маркин. «Почему новые? Нам могут помочь и старые». Репнин выдержал паузу. Она была долгой и не обещала ничего хорошего. «Тот раз, в ответ на призыв комиссаров, — сказал Репнин, — министерство покинули все дипломаты». Маркин рассмеялся. Видно, воспоминание о встрече на Дворцовой было для него не неприятным. «Да, в тот день они были один за всех и все за одного». Маркин, как заметил Репнин, смеялся в охоту, как смеются дети, забыв обо всем. «Но ведь комиссары были правы, поставив так вопрос», — спросил он Репнина и провел ладонью по раскрасневшемуся лицу. «Все было непросто», — сказал Репнин. «Я понимаю, но комиссары были правы», — повторил Маркин и достал зажигалку, сделанную из двух винтовочных гильз. Репнин подумал. Нечто подобное ему однажды говорил Ленин. «Быть может, и правы», — ответил Репнин уклончиво. «По-своему», — уточнил он. «Дипломаты решили блокировать революцию». Маркин тронул колесико, и синий язычок пламени утвердился на фитиле. Однако матрос не спешил подносить его к папиросе. «Решили объявить блокаду, так?» «Можно назвать это и блокадой», — ответил Репнин. «Значит, все двери на засов». Маркин не спеша зажег папиросу, но огня не погасил. Он точно хотел показать этим, что контролирует каждое свое движение, каждое слово. «А я так думаю, что Россию блокировать нельзя, как нельзя блокировать небо». Он медленно выдохнул облачко дыма. Оно поднялось и повисло у него над головой, точно раздумывая, выйти в форточку или остаться в комнате. «Скажите, пожалуйста, а вы были на Дворцовой, когда туда пришли комиссары?» Ничего не зная о смольнинской беседе Репнина, Маркин задал Николаю Алексеевичу тот же вопрос, что задал Ленин. «Был», — ответил Репнин. «Быть может, его лаконичный ответ даст понять Маркину, как ему не хочется продолжать разговор. А не думаете ли вы, что в иных условиях дипломаты могли и не отвергнуть предложение комиссаров так единодушно?» — вдруг спросил Маркин. «Я вас не понимаю», — отозвался Репнин. Кажется, Маркин нашел то самое продолжение разговора, какого так опасался Репнин. «Если бы мы говорили с каждым дипломатом в отдельности, вряд ли бы все из них сказали «нет», — заметил Маркин.